Глава 21. К большому удовольствию господина Скотта, причастность его к делу Трансмира не только не пошатнула его социального положения, но наоборот придала его личности особый интерес. Правда, газеты, переставшие уже давно интересоваться убийством, не уделили ему ни единой строчки. Зато более узкий кружок, мнением которого он особенно дорожил, собиравшийся ежедневно в ресторане Тоби и обсуждавший за вкусным завтраком события дня, всецело одобрил его решение. Впрочем, Скотт ежедневно заявлял своим приятелям: «Что касается меня, то я больше не вмешиваюсь в это дело. Полиция поступила в высшей степени невежливо по отношению ко мне. Никто даже не подумал поблагодарить меня». По правде говоря, господин Скотт и не надеялся на благодарность. Он ожидал совершенно другого. Еще недавно он вздрагивал при малейшем шорохе и звонке в передней, не говоря уже о том, что он истерзал бедную Элину, по несколько раз в день отказывая ей и снова принимая ее на службу. Однажды он небрежно заметил за завтраком: «Я уже сказал этому тупоголовому инспектору Карверу, не ждите от меня больше никаких сведений». «А что же вам на это ответил Карвер?» — с любопытством спросил один из слушателей. Скотт с презрением пожал плечами. «Что мог ответить Карвер?» — с иронической усмешкой заметил он. «Если бы расследование было поручено умному и ловкому человеку, преступник уже давно был бы повешен». Выдержав небольшую паузу, он добавил: «У них была возможность реабилитировать себя, но, разумеется, они прозевали ее. Когда китаец с женщиной были в доме, я почти задержал их. Если бы полиция тогда подоспела вовремя, они не ушли бы, а вот выскользнули между пальцев. Я не люблю злословить, но мне кажется, что полиция играет какую-то странную роль. Во всяком случае, я умыл руки и покончил с этим делом», — заключил он с важностью свой рассказ. Господин Скотт дважды в день повторял, что умыл руки в этом деле: за завтраком своим друзьям, а за обедом жене. Так было и в этот вечер. День выдался исключительно жаркий, и Скотт, приняв вечером ванну и облачившись в шелковую пижаму, сел у растворенного окна и с наслаждением вдыхал вечернюю прохладу. Он увидел, как соседи Мендерсы возвратились из театра, заметил, что другой его сосед Тремми вернулся домой сильно навеселе и долго спорил о чем-то с шофером такси. Скотт докурил папиросу и готовился уже отойти от окна, когда внимание его привлекли двое прохожих, медленно приближавшихся к дому. Вдруг они завернули в Майфилд. Скотт насторожился. До него донесся низкий грудной голос: «Позвольте вам сказать, друг мой, что Уэллингтон Браун — верный друг, но и опасный враг». Скотт затрясся от волнения. Уэллингтон Браун — тот самый человек, портреты которого он видел в газетах, которого разыскивала полиция. Другой прохожий ответил что-то тихим голосом. Скотт напряг слух, но ничего не мог разобрать. «Это не угрозы», — послышался снова грудной голос Уэллингтона Брауна. Оба спутника поднялись по лестнице и исчезли в доме. Дрожа от страха, Скотт поднялся с места и подошел к телефону, чтобы позвонить Карверу. Однако ему не удалось этого сделать по той же причине, что и Тебу. Аппарат был испорчен. Спотыкаясь, он прошел в комнату, накинул поверх пижамы костюм и бегом спустился по лестнице. Он забыл даже надеть ботинки и выбежал на улицу в ночных туфлях. Остальное известно.